сказка или райское яблочко. Молодой королевич ранним морозным утром неспешно прогуливался по Швыринскому замковому саду. Деревья давно сбросили листву и простирали к небу оголенные ветви, оставлявшие угловатые тени на недавно выпавшем снегу. Королевич обошел весь небольшой сад и вдруг заметил у колодца старое скрюченное деревце. Это была дикая райская яблонька. К удивлению королевича, на одной из ветвей деревца сохранилось маленькое красное яблочко. К нему подлетела юркая желтогрудая синица и попыталась несколько раз клюнуть, но, заметив человека, предпочла отлететь в сторону. Королевич протянул руку, чтобы сорвать яблочко, но не успел. Оно неожиданно исчезло. В тот же миг королевич услышал за деревом хруст снега и чьи-то удаляющиеся торопливые шаги. Он бросился догонять вора. Вскоре королевич увидел маленького человека в лохмотьях. Королевич в три прыжка настиг его, повалил на снег и сорвал с головы негодяя капюшон. Он уже хотел было позвать стражу, но слова застряли в его горле. Перед ним была безобразная старуха. Ее седые космы были всклокочены, и, судя по всему, давно не встречались с гребнем для волос. Все лицо покрывали глубокие морщины. На кончике носа висела бородавка величиной с боб. А насмешливая улыбка обнажала редкий ряд гнилых зубов. «Что, королевич, старушке яблочко пожалел?» — захихикала старуха. «Я всего-то едва его надкусила». Молодой королевич хотел ей ответить и открыл уже было рот, но она его опередила. Длинными скрюченными пальцами ловко запихнула огрызок яблока ему в рот и, выскользнув из его рук, бросилась к колодцу. Юноша с глубоким отвращением выплюнул огрызок на снег. Застыв от удивления, он молча взирал на непрошенную гостью. Запрыгнув на край колодца, та обернулась в сторону королевича и погрозила ему длинным коричневым пальцем. «Бедной старушке яблочко пожалел скушать!» Ведьма, а это, если вы еще не догадались, была именно она, усмехнулась, подобрала лохмотья повыше и прыгнула в колодец. Как только королевич пришел в себя, он тут же позвал стражу и велел проверить колодец. Сначала его почистили длинными баграми, но ничего не нашли. Затем королевич велел слугам вычерпать из колодца всю воду, что незамедлительно и было сделано. Однако результат оказался прежним. Колодец был пуст. Молодой королевич не знал, что и думать. Уж не приснилось ли ему все это? И тут он заметил, что собака одного из слуг с аппетитом доедает на снегу тот самый огрызок яблока, который он выплюнул. «Нет, вовсе это не сон», — подумал королевич. Вечером он поинтересовался у слуги о здоровье его собаки. «Так, ваше величество, ума не приложу, как все это произошло. Была собака здоровая, и нет ее». «То есть как нет?» — удивился молодой королевич. «Так, нет ее больше, ваше величество. Подавилась и умерла». «Чем же она подавилась?» «Ладно бы костью с мясом. Я ее хорошо кормил, видит Бог. А тут, смешно сказать, огрызком от яблока». Следующий день принес с собой новые плохие вести. Заболел сам король, и с каждым часом ему становилось все хуже. «Необходимо послать в город за лекарем», — встревожилась не на шутку королева. «Погода начинает портиться, а до города не близкий путь». «Я поеду за лекарем в город, матушка», — отвечал ей молодой королевич. «А ты оставайся с отцом. За меня не волнуйся, я велю приготовить карету и возьму в дорогу лучшего кучера». Мать подошла, обняла сына и поцеловала его в лоб. «Пусть дорога будет удачной, Вильгельм». Королевич быстро собрался и отправился в путь. Надо сказать, мало того, что сама дорога была ухабистой, так за ночь ее еще и подморозило. К Карету то и дело заносило на скользких выбоинах и поворотах. Через некоторое время и вовсе началась настоящая пурга. Снежные вихри едва не опрокидывали карету, но она упорно продвигалась вперед. Вильгельм уже потерял счет времени, а пурга все свирепствовала. И было неизвестно, не сбились ли они с пути. Молодой королевич высунулся из кареты и окликнул кучера, чтобы спросить, далеко ли еще до города. Однако, когда кучер обернулся на его зов, Вильгельм увидел, что каретой вместо преданного Генриха правит старая ведьма. Крик отчаяния застыл в его горле. Старуха улыбнулась ему и прокричала, перекрывая вой ветра. «Что, королевич, бедной старушке яблочко пожалел скушать?» Вильгельм захотел выпрыгнуть прямо на ходу и посмотрел на дорогу. Все вокруг было для него незнакомым. Проклятая ведьма угнала карету далеко на север королевства, за снежные горы и глухие непроходимые леса. Сердце его сжалось от страха. Сквозь снежные вихри королевич разглядел очертания двух остроконечных вершин. Карета неслась по ледяному подвесному мосту, увешанному сосульками, над пропастью между двумя высокими горами. Из глубины ущелья поднимались снежные вихри и со свистом проносились мимо кареты. Они раскачивали оледеневший мост, словно детскую люльку. Королевич оглянулся и увидел, как подвесной мост стал рушиться под напором ледяного ветра. Карета сильно покачнулась и начала падать. Молодой королевич выпал из кареты и полетел вниз. Удар от падения смягчил большой сугроб. Юноша съехал по снегу на самое дно ущелья. Он увидел маленький ручеек, который струился по его дну под тонкой корочкой льда. Вильгельм разбил корочку кулаком, приник горячими губами к ледяным струям ручейка и потерял сознание. Несколько раз сознание ненадолго возвращалось к нему. Молодой королевич чувствовал, что сильно проголодался, но вокруг себя видел только лед и снег. Как дикий зверь, терзаемый голодом, Вильгельм пытался рыть снег руками, чтобы найти еду. Он раскопал кочку, усеянную красными, словно капли крови, ягодами брусники. Горько-сладкие ягоды немного утолили голод. Неподалеку, на вершине холма, сидела большая белая сова, которая безразлично таращила на него огромные желтые глаза. С каким удовольствием он бы сейчас ее съел? Вильгельм по привычке потянулся рукой к своему охотничьему поясу и нащупал на нем рукоятку пистолета. Он достал его и стал целиться в сову, но руки сильно тряслись, и он никак не мог решиться нажать на курок. Наконец королевич решился, но выстрела не последовало. Осечка, затем другая, третья. Он понял, что порох отсырел. Тем временем белая сова бесшумно соскользнула с края холма и медленно перелетела на другой холм, чуть подальше. Вильгельм безучастно проследил за ее полетом и уже собрался было от бессилия уткнуться лицом в снег, как заметил перед собой пару лыж. Чьи-то сильные руки приподняли его над землей, и молодой королевич вновь потерял сознание. Очнулся он в большой теплой пещере на настоящей кровати. Мягкая перина, подушки. Наконец-то долгожданный отдых. В пещере вокруг яркого костра сидели незнакомцы. Вильгельм не понимал их язык, но догадался, что находится у эльфов. К нему подошла высокая стройная эльфийка с большими фиалковыми глазами и черными длинными косами. Она протянула королевичу чашу с дымящимся напитком и жестами предложила из нее выпить. Едва Вильгельм отхлебнул несколько глотков, как погрузился в глубокий целебный сон. Не прошло и часа, как на пороге пещеры появилась старая ведьма в сопровождении отряда разномастных грабителей с большой дороги. Она предложила выкупить молодого королевича у эльфов за золото. Однако эльфы гордо заявили, что они не торгуют гостями. Такой дерзкий ответ не понравился грабителям, и они уже было схватились за рукоятки своих мечей и секир, но ведьма остановила их движением указательного пальца. Она знала, что эльфы — прекрасные лучники, и прежде чем наемники ведьмы достанут свои мечи, их тела будут нашпигованы эльфийскими стрелами. Старая ведьма предпочла уступить и ретироваться, чтобы в следующий раз уж действовать наверняка. И такой случай ей вскоре представился. В одно прекрасное солнечное утро королевич недалеко от пещеры заприметил рыжую лису. Надев лыжи эльфийки и прихватив лук со стрелами, он отправился на охоту, не предупредив никого из эльфов. Однако не успел Вильгельм пройти и 100 шагов, как из-за скалы на него набросились сразу 3 разбойника. Они связали его по рукам и ногам кожаными ремнями, подтащили к деревянным саням, которые ожидали их неподалеку, надели на голову мешок, и сани вместе с разбойниками и перепуганным королевичем покатились, подпрыгивая на заснеженных кочках. Таким образом, вся эта затея с охотой могла бы закончиться для Вильгельма печально, если бы девушка-эльфийка вдруг не увидела на снегу возле пещеры следы от своих лыж. Эльфы бросились в погоню и настигли похитителей. Разбойники сочли за благо сохранить свои жизни, а не сражаться с эльфами. На ближайшем же повороте они спихнули связанного пленника с саней и умчались налегке в снежную даль. Узнав о неудачной попытке похищения королевича, старая ведьма была вне себя от гнева и грозила незадачливым похитителям всевозможными карами. А эльфийка с той поры больше не спускала глаз с беспечного гостя. Так и жил Вильгельм у эльфов. Но не помнил он ни имени своего, ни рода, и не мог объяснить, как попал в эту землю. Шаг за шагом хороший уход и вкусная еда восстановили его силы, и постепенно он вполне освоился у эльфов, даже выучил их язык. Брат прекрасной эльфийки Хелилотте, что означало «фиалка», Веон, что означало «храбрец», обучил его кузнечному делу. Теперь и сам Вильгельм мог выковать меч не хуже своего учителя. Однажды Веон предложил Вильгельму продать выкованное им оружие на рынке в городе. Королевич очень удивился. «Брат мой Веон, ты шутишь? Какой город может быть среди этих заснеженных скал? Разве что город птиц и вечного снега. А вот я отведу тебя в город, и ты сам все увидишь», — отвечал ему Веон, усмехаясь. На следующий день взяли они заплечные мешки с выкованным на продажу оружием и отправились в город. Веон повел королевича по длинному лабиринту подземных ходов. Только к вечеру они добрались, наконец, до города, а скорее до городка, населенного людьми. Небольшая церквушка, рыночная площадь, да 5 десятков деревянных домов. Вот, собственно, и весь город. Заночевали они с Веоном на постоялом дворе. На следующий день королевич быстро распродал свой товар и отправился поглазеть на людей и их товары. Но когда он обходил ряды торговцев, его внимание привлекло нечто другое. Вильгельм увидел посреди торговой площади огромную железную клетку, вокруг которой толпились зеваки и галдели городские мальчишки. «Что это там такое?» — спросил удивленно королевич одного из торговцев. «Да вот, понимаешь, ведьму поймали. Сидит теперь в клетке, глазами своими зыркает. В воскресенье после церковной молитвы казним старую грешницу, сожжем, как положено, на костре. Вот, видишь, уже и дрова к представлению заготовили». Королевич подошел ближе и заглянул в железную клетку. В ней он увидел старуху, сморщенную седую ведьму в рваных лохмотьях на голом теле. Мальчишки со смехом кидали в нее комья грязи и конского навоза. Ведьма неожиданно встрепенулась и подползла к железным прутьям клетки, устремив на Вильгельма немигающие красные глаза. «Что, не узнал меня, королевич?» «Не узнал», — покачала головой ведьма. Королевич действительно ее не узнал. А не мог он ее узнать, потому что после падения с подвесного моста потерял память. «Какой я тебе королевич?» — усмехнулся он в ответ. «Ты, видно, из ума выжил от старости, вот и плетешь всякую ерунду». «Королевич, королевич Вильгельм, помнишь свой замок, свой замковый сад?» «Ты сумасшедшая ведьма! Какой замок? Какой замковый сад?» — гневно вскричал Вильгельм. «Да тот самый сад в старом родовом замке, в котором растет старая дикая яблонька. Такая же старая и скрюченная, как я, с маленькими красными яблочками. Что вспомнил, королевич Вильгельм? Чую, меня не проведешь, чую!» Старая ведьма придвинула свое морщинистое лицо к прутьям клетки. «Бедной бабушке яблочко пожалел скушать!» — захихикала старуха, обнажив гнилые зубы. Королевич Вильгельм отшатнулся от клетки. Он вспомнил все. Старуха поманила его длинным скрюченным пальцем и прошептала едва слышно. «Открой сегодня клетку, королевич, и выпусти меня на волю. Если меня завтра сожгут на костре, то ты так и не узнаешь, что случилось с твоей матерью и отцом, и кто теперь правит твоим королевством». Этой же ночью пробрался Вильгельм на городскую площадь и, открыв замок, выпустил старую ведьму на волю. «Теперь слушай меня, королевич, внимательно. Как ни горько мне говорить тебе об этом, но ты, королевич, оказался лучше моего сына», — печально сказала ведьма. «Сын предал меня и продал разбойникам за кошель золотых монет и понюшку табаку. А они уж перепродали меня бургомистру города и посадили в железную клетку, чтобы сжечь. Это он правит твоим королевством в твое отсутствие. Мой сын негодяй, но он к тому же еще и трус. Как только ты вернешься домой и предъявишь свои права на королевство, мой трусливый сынок сразу же пустится на утек. Твои родители больны, и сын держит их в подземелье замка. В тот злосчастный зимний день я навела на твоих родителей порчу. Из волос твоей матери и отца я сплела гнездо и посадила в него большую больную жабу. Когда ты вернешься в замок, отыщи это гнездо под самой большой башней. Гнездо спали, а жабу прогони прочь, и твои родители вновь обретут утраченное здоровье». Сказав это, старая ведьма заковыляла прочь с городской площади. «Теперь мы с тобой квиты, королевич», — прозвучал хриплый голос из непроглядной ночной тьмы. Вернувшись в пещеру, королевич сообщил своим друзьям-эльфам о намерении вернуться к себе домой. Они не стали ему препятствовать. 7 лет он прожил с ними в дружбе и согласии и превратился из юноши в настоящего мужчину. Вильгельм попросил Хелиолотты стать его женой. В знак согласия она кивнула головой и опустила свои прекрасные глаза. Уже через неделю, снабженный эльфами всем необходимым, на быстрых, коренастых, но крепких лошадках они отправились в замок Вильгельма. При приближении Вильгельма к замку трусливый сын ведьмы бежал в страхе за море. Хелиолотта и Вильгельм освободили из подземелья замка его родителей, а затем нашли злополучное гнездо с жабой. Гнездо сожгли, а жабу отпустили в лес. Стоит ли говорить, как были рады родители возвращению своего наследника домой? Хелиолотта и Вильгельм сыграли свадьбу и через год у них родились прекрасные близнецы. Старая дикая яблонька в замковом саду до сих пор плодоносит. Ее маленькие красные яблочки висят на ветвях даже в самые снежные и морозные зимы. Никто больше не покушается отведать их вкус. Разве что желтогрудые синички из этой пушистой зимней сказки.